газы. Предупреждали, что земля сгорит под ногами. Кто же может быть против нас, когда он с нами? Ведь он и с ними тоже, если размышлять логически. И парни набивают кулаки, врага не вычислит. Змеи запускают яд, гробовщик снимает мерки. Не готовых трясет, как проститутку в церкви. Стало быть, значится, ага, беда блатная. Нам проеба бобота намазывать не стоит. Знаем, половина тех, кого щемили в школах, стали красными. Рожденные в СССР не путают говно с алмазами. Контактные виды спорта привели к новым контактам. На серьезных щах под этот трек колесят ребята. Тушь под кожей, сечки, ножики, это серьезка. Так что не намазывай давай, а то смотрю, увлекся. Давай не намазывай, не намазывай давай. Давай не намазывай, не намазывай давай. Давай не намазывай, не намазывай давай. Тебя предупреждали, ты путаешь где край. Не намазывай, не намазывай давай. Давай не намазывай, не намазывай давай. Давай не намазывай, не намазывай давай. Тебя предупреждали, ты путаешь где край. Танец локтями любим, да, но только в боксе тайском. Наши локти выбиты давно, с нами плясать не пытайся. Чики лезвием, землюшка бездарям. То, что ровно не лежит, парняги отметают резво. Если бить посреди петель, дверь влетает в комнату. Если ровно над губой доноса обморок. Говорили нам, что мы с башкой своей совсем не дружим. Говорили те, кто сались в тряске, когда делать нужно. Ой, все бандиты вокруг, а я ангел небесный. Распальцовка что-то решает, а я бы треснул. Черт возьми, все вкалывают, мутят и в дерьме по уши. Чтобы после прикупить фуфло, по сути, нам не нужное. Мурчащих слушать не могу, не понимаю Феню. Но видал, как типа блатные встают на колени. Только страх влияет на людей, на мне дороги в рай. Поэтому совет тебе, ты не намазывай давай. Давай не намазывай, не намазывай давай. Давай не намазывай, не намазывай давай. Давай не намазывай. Не намазывай давай. Тебя предупреждали, ты путаешь где край. Не намазывай, не намазывай давай. Давай не намазывай, не намазывай давай. Давай не намазывай, не намазывай давай. Тебя предупреждали, ты путаешь где край. Жесть по жизни, помощь младшим, справедливость наказаний. Во всем мера, здоровый дух, память павшим. Понятия людские, крепкое тело, жесть по жизни, помощь младшим, справедливость наказаний, во всем мера, здоровый дух, память павшим, понятия людские, крепкое тело.